13 июля 1992 года, понедельник. Я почувствовала облегчение, когда в 5:30 утра зазвонил телефон. Последний час я все равно пролежала в постели без сна, пытаясь угадать, что задумал Бахрин, и представляя себе картины одна ужаснее другой. И теперь обрадовалась, что появился предлог встать. Звонили с телевидения, чтобы договориться об интервью. Первом из тысячи интервью, которые я дам в следующие дни, недели и месяцы. Утренние номера газет вышли с заголовками «Поиски принца и его детей», «Похищенные австралийские дети», «Полиция разыскивает детей» и фотографиями Аддина и Шахиры. Никогда раньше я не рассказывала никому, кроме самых близких друзей, о королевском происхождении своих детей. Никогда мне не приходило в голову пользоваться их титулами или сообщать о них прессе. Мне хотелось, чтобы они выросли нормальными людьми с нормальной системой ценностей. Теперь с этим покончено. С сегодняшнего дня их происхождение станет достоянием общественности, а сами они – мишенью нездорового любопытства журналистов. Мне казалось, что все это происходит не со мной. Это у других людей пропадают дети, у людей, которым я глубоко сочувствовала, но не у меня. За одну ночь из человека, рассказывающего о новостях, я сама превратилась в новость, и оказалось, что мне совсем не нравится находиться по другую сторону камеры. Я как могла подготовилась к приезду первой съемочной бригады. Они прибыли в 7 и моментально опутали весь дом проводами и кабелями, натащили мониторов, юпитеров, микрофонов, а у самых наших ворот появился большой фургон со спутниковой антенной на крыше и логотипом телеканала на боку. Тошнота все еще не прошла, и мне по-прежнему приходилось каждые 5 минут бегать в туалет. Не проходила и дрожь, которую я безуспешно пыталась скрыть от камер. Хуже всего обстояло дело с правой рукой. Она тряслась так, что я не могла поднести стакан ко рту. В общем, я чувствовала себя ужасно, но даже это сейчас было роскошью, которую я не могла себе позволить. Кто станет спасать моих детей, пока я буду рыдать и жалеть себя? Нужно бороться. У меня нет выбора, без конца твердила я себе. Для того, чтобы справиться с обрушившейся на меня атакой масс-медиа, я придумала один простой прием — притвориться, что все это только часть моей работы. Главная цель которой — донести информацию и попросить помощи у как можно большего числа людей. Наверное, сначала такое отношение сбивало журналистов с толку. Я была для них пострадавшей, но пострадавшей, которую они знали раньше, которая работала там же, где они, которая сама умела прикреплять микрофон к воротнику и вести себя перед камерой. Впрочем, меня мало беспокоила реакция представителей прессы на мое поведение. Я могла думать только о Шах и о Дине. В тот день мне пришлось столкнуться и с самой грязной стороной работы журналистов, с холодной, расчетливой охотой за сенсациями и эффектными кадрами с профессиональным равнодушием к чужой трагедии, с циничными манипуляциями, которыми некоторые из них не брезговали, даже для того, чтобы добиться нужной им драматичной реакции. Один из журналистов, мечтая заснять, как я рыдаю на груди у Яна, использовал все возможные и невозможные способы, чтобы заставить меня расплакаться. Он снова и снова задавал одни и те же жестокие вопросы, лишь немного меняя формулировку. «Что вы почувствуете, если никогда больше не увидите своих детей, Жаклин? Вы обвиняете себя в том, что были недостаточно осторожны? Как сильно вы любите своих детей?» В конце концов, он добился своего. У меня перехватило горло, и я расплакалась. Но перед этим успела попросить журналиста выключить камеру, дать мне несколько минут на то, чтобы успокоиться. Он заверил меня, что съемка прекращена, и я, перестав сдерживаться, захлебываясь слезами, вслух проклинала себя за то, что не поверила своим инстинктам, послушалась других людей и силой заставила детей поехать на свидание с отцом. Разумеется, позже выяснилось, что никто и не думал выключать камеры, и тем же вечером этот интимный, глубоко личный эпизод был показан по общественному телеканалу, добавив ему несколько очков рейтинга. Друзья, единственное, что помогло мне удержаться на плаву и окончательно не сойти с ума в те страшные дни, это друзья. Я никогда не смогу расплатиться с ними за всю поддержку, понимание и бескорыстную помощь. В такие тяжелые моменты жизни особенно быстро понимаешь, кто истинный друг, а кто мнимый. Настоящие друзья бросились нам на помощь, едва услышав страшную новость и не дожидаясь просьб. Еще до 9 утра, во время самой первой пресс-конференции, к нам один за другим примчались Роб и Сью МакАртуры, Джордж Крейг со своей дочерью Эмбер, Джо Пирсон, Хиден Браун и Роб Гелл. Эти самоотверженные люди отвечали на телефонные звонки, открывали дверь вновь прибывающим, разносили бесконечные чашки кофе, мыли, убирали, готовили, утешали, поддерживали. И в течение следующих 14 дней несли круглосуточное дежурство рядом со мной и Яном. Их помощь была нам действительно необходима. Все это время в нашей гостиной располагался штаб операции. В самые горячие дни один из четырех стационарных и двух взятых взаймы мобильных телефонов звонил каждые 3 минуты. Факс постоянно гудел, выплевывая новые сообщения со всех концов Австралии и мира. Сумасшедший дом начинался в 5 часов утра с первыми звонками из редакций утренних газет, телеканалов и радиостанций, которые желали знать последние новости и в случае их появления договориться о прямых трансляциях из нашего дома, и заканчивался не раньше полуночи. Все телефонные переговоры взяли на себя наши друзья, освободив мне время для бесконечных совещаний с юристами и консультаций с властями». Джордж отменил все свои деловые встречи и в течение 2 недель каждый день проводил у нас. Но даже когда он вернулся к работе, то продолжал каждый вечер приезжать в наш дом. Сью и Роб пожертвовали отпуском ради того, чтобы быть рядом и помогать. Джо приезжала каждое утро, дежурила на телефонах, стирала пыль, мыла полы, варила огромные кастрюли супа и кормила резко возросшее число наших домочадцев. А потом мчалась на студию, чтобы провести вечерний выпуск новостей для 10-го канала. Я никогда бы не справилась без поддержки всех этих замечательных людей. Но в то же время немало друзей, которых мы считали искренними и верными, оказались так называемыми друзьями до первой беды. Некоторые из них вообще ни разу не позвонили и не зашли, а некоторые появились лишь для того, чтобы насмотреться на зрелище чужого несчастья и запастись темой для праздной болтовни за коктейлями. В тот первый день я даже думать не могла о еде, а пила только апельсиновый сок, да и то, когда кто-нибудь всовывал стакан мне в руку. Я непрерывно думала о детях, нетерпеливо ждала новостей и молилась, чтобы они еще оставались в Австралии, чтобы Бахрин прятался с ними где-то здесь, выжидая момент, когда можно будет безопасно вывести их из страны. Все те 7 лет, что он приезжал в Мельбурн на свидание с детьми, я относилась к нему недоверчиво и настороженно. Помня об объявленном в зале суда джихаде, я настояла на том, чтобы перед каждым нашим свиданием Бахрин сдавал свой паспорт, билеты на самолет, кредитные карточки и дорожные чеки моему поверенному. Однако на этот раз по просьбе Бахрина такой порядок был изменен. В октябре 1991 года его адвокат сообщил моему поверенному, что его клиент готов добровольно уступить мне полное исключительное попечительство над Аддином и Шахирой и подписать в суде соответствующее заявление. Такое заявление закрепило бы существующее уже 7 лет статус-кво и избавило бы меня от постоянного страха перед новыми судебными тяжбами. Взамен мой бывший муж просил только 2-дневного свидания с детьми раз в год, я была уверена, что этим правом он никогда полностью не воспользуется, и некоторого смягчения моих требований относительно кредитных карточек и документов. Такое предложение показалось мне подозрительно щедрым, но каждый раз, когда я пыталась высказать свои сомнения Лилиан и Лияну, они говорили что-нибудь вроде «Когда вы оба, наконец, поумнеете и договоритесь?» или «Не валяй дурака, ты и так получаешь практически все, чего хочешь». Адвокаты Бахрина обвиняли меня в излишней суровости, неврастении и даже паранойи, и в конце концов я сдалась. 1 ноября 1991 года семейный суд Австралии по заявлению Бахрина признал за мной полное и исключительное право опеки над детьми. Также в постановлении суда говорилось, что, находясь с отцом, дети имеют право звонить мне как минимум 1 раз в день, и что на время таких свиданий Бахрин должен сдавать паспорт не моему, а своему поверенному. Больше Бахрин ничего не требовал, и я тогда подумала, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Как выяснилось, я оказалась права. В 23:55 в понедельник в нашу дверь постучали, и все находящиеся в тот момент в доме затаили дыхание в надежде, что сейчас увидят Аддина и Шахиру. Не слушая протестов Яна, я сама распахнула дверь, но на крыльце оказались только незнакомые мужчина и женщина, предъявившие мне полицейские удостоверения. Это были сержант Грэхэм Даунс и констебль Фиона Педерсон из семейного отдела федеральной полиции, которым поручили расследование нашего дела. Они пришли, чтобы задать несколько вопросов. В гостиной толпились наши друзья, приехавшие после работы, но полицейские попросили всех выйти, сказав, что хотят побеседовать со мной и Яном наедине. Когда мы остались одни, они без лишних разговоров выложили на стол распечатку всех телефонных номеров, по которым Бахрин звонил из отеля, а также копии отправленных им факсов, и попросили меня вспомнить, не знакомы ли мне какие-нибудь из этих номеров. Кроме того, их интересовали сведения обо всех австралийских друзьях и деловых партнерах Бахрина. Я постаралась припомнить все скудные обрывки информации, которые доходили до меня за последние годы, но напомнила полицейским, что уже 7 лет состою в разводе с Бахрином, и, скорее всего, все мои сведения безнадежно устарели. Помимо прочего, я рассказала им об особняке в богатом пригороде Перта, принадлежащем султану Трингану, и о том, что у некоторых членов семьи имеется доступ к частным самолетам и катерам. Я спросила их, задействована ли в поисках береговая охрана, и сержант заверил меня, что она уже делает все возможное. Некоторые из набранных Бахрином телефонных номеров принадлежали службам, занимающимся международными автобусными перевозками и мотелям, расположенным в штате Виктория. По мнению полицейских, Бахрин звонил туда специально, чтобы сбить следствие со следа и заставить нас думать, будто он просто решил самовольно продлить отведенный судом срок свидания с детьми. Еще полицейские показали мне копию написанного от руки письма Бахрина своим поверенным. В нем он весьма эмоционально сообщал, что отныне берет дело в свои руки и проведет с детьми столько времени, сколько захочет сам. Факс был отправлен в четверг, но в адвокатской конторе уверяли, что получили его только после того, как стал известен факт похищения детей. Позже расследование, проведенное прокуратурой, установило, что это было ложью. Потом разговор зашел о множестве свидетелей, позвонивших в полицию после того, как благодаря нашим усилиям в прессе и на телевидении появились сообщения о похищении детей. Я спросила, имелись ли среди всего этого потока информации какие-нибудь достоверные и по-настоящему ценные факты, и в ответ Даунс и Педерсон прочитали нам целую лекцию о необходимости конспирации и о трагических последствиях, неизбежных в том случае, если мы разгласим сведения, которыми они сейчас поделятся с нами. Они заявили, что, как правило, стараются как можно меньше рассказывать потерпевшим о ходе расследования, и что нам с Яном придется поклясться, что мы сохраним все услышанное в тайне, иначе мы рискуем никогда больше не увидеть своих детей. Разумеется, мы заверили полицейских, что ни в коем случае не собираемся мешать им в поисках и готовы сделать все для обеспечения безопасности от Дина и Шах, и только тогда они поведали нам о двух заинтересовавших полицию сообщениях. Первым заслуживающим доверия свидетелем был водитель, остановившимся в 8:30 утра на шоссе Шепард-Бинало для того, чтобы предложить помощь пассажирам машины со спущенным колесом. На заднем сидении автомобиля он заметил двоих детей в сопровождении высокого, рыжеволосого мужчины. Мужчина повел себя довольно агрессивно, заявил, что они не нуждаются в помощи, и предложил добровольному помощнику поскорее убраться. Второй раз Бахрина с детьми заметили в магазине игрушек маленького городка Гриффит в соседнем штате. Свидетель видел, как Бахрин поспешно выводил сына и дочь из магазина и сажал их в машину. Оба эти сообщения подтверждали, что дети еще в Австралии. И у меня в сердце опять вспыхнула надежда, за которую я ухватилась, как тонущий хватается за спасательный круг. Я спросила полицейских, что случилось с детскими вещами, оставшимися в номере отеля. И они ответили, что номер был самым тщательным образом обыскан и теперь опечатан. Затем Даунс и Педерсон удалились, пообещав, что в ближайшее время снова свяжутся с нами. После их ухода мы с Джоном Удоровичем занялись обсуждением юридических вопросов, которые нам предстоит решать, когда будут найдены Аддин и Шах. Приехавшие с Джоном дети, Надин и Джошуа, а также Эмбер, дочь Джорджа Крейга, пытались хоть как-то развлечь Скай, еще днем вернувшуюся с фермы. Она была молчалива, напугана исчезновением сестры и брата, и меня мучила совесть, что я ничем не могу утешить ее. Оставшихся у меня сил хватало только на то, чтобы не визжать, не крушить мебель и не бить стекла. Я как по клетке ходила кругами по комнате, потом бежала в туалет, и меня тошнило, а потом опять ходила. Я вздрагивала от каждого звука, точно от скрежета железа по стеклу. Друзья неоднократно предлагали мне валиум, другие успокоительные, но я категорически отказывалась. Я не хотела одурманивать себя лекарствами только ради того, чтобы потом очнуться и понять, что моя жизнь по-прежнему похожа на страшный сон. Мне нужна была чистая голова. Шах и Аддин верят, что я найду их и верну домой. Поэтому и вторую ночь я пролежала в постели, даже не надеясь заснуть. Ближе к утру я потихоньку встала и прокралась в комнату Аддина, позвав с собой спавшую внизу Макл. Мне не понадобилось включать свет. Через незадернутые шторы лунный луч проникал в комнату, отражался от мраморного камина и ярко освещал кровать. Я легла на нее, прижала к себе Макл и зарылась лицом в подушку, надеясь почувствовать запах своего ребенка. Я вдыхала его с такой жадностью, что мне казалось, вот-вот разорвется сердце. Я представляла лица Аддина и Шах и слышала обрывки каких-то старых разговоров. Это все, что мне оставалось до тех пор, пока они не вернутся домой. 14 июля 1992 года. Вторник. Утром я проснулась в кровати Аддина, закоченев от холода и неудобной позы, и не сразу поняла, что все события вчерашнего дня не приснились мне в кошмаре, а произошли наяву. К реальности меня вернули уже привычные рвотные спазмы и озноб. Я приняла душ и оделась, автоматически почистила зубы, расчесала волосы, стараясь не смотреть в зеркало. Как и вчера, я могла думать только о том, что сейчас делают мои дети. Когда я завязывала волосы в хвост, в ванную зашел Ян и, взглянув на мое лицо в зеркале, посоветовал: «Накрасься немного, Жак». «Я не могу. Кому это надо?» — спросила я, чувствуя, как из желудка к горлу поднимается очередная волна тошноты. «Надо, поверь мне. Я достаточно долго работал на телевидении и знаю, что красивое лицо вызывает гораздо больше сочувствия», — сказал Ян с такой уверенностью, что я не решилась спорить. Но пока я красилась, мне казалось, что с каждым взмахом кисточки для ресниц или пуховки я предаю своих детей, и в глубине души негодовала на суетность человечества, которому для того, чтобы испытать сострадание, требуется фотогеничная и тщательно причесанная жертва. Этот день прошел почти так же, как предыдущий. В круговороте телефонных звонков, интервью, съемочных бригад, фотографов и журналистов. Я с беспомощным терпением отвечала на все, даже самые нелепые вопросы, понимая, что это единственный доступный мне способ помочь детям. Звонок из федеральной полиции заставил меня вздрогнуть и на мгновение загореться надеждой, но они просто вежливо сообщили нам, что продолжают работать. Прибыла утренняя смена наших друзей и помощников, но я не смогла сообщить им ничего нового. Я благодарила судьбу за таких друзей, за их объятия, их молчание и неоценимую помощь. Весь день, когда мне надо было давать интервью или совещаться с юристами, я плакала, плакала, плакала до тех пор, пока у меня не кончились слезы. Где-то в середине дня мне позвонил Тим Уотерсон Мунро, наш близкий друг и судебный психолог. Его дочь Джессика была лучшей подругой Шахиры. Тим очень старался утешить меня, но он лучше других знал и то, какие психологические травмы может нанести такое происшествие детям, и то, что нет на свете таких слов, которые смогут прогнать мои страхи. Одноклассники и лучшие друзья Аддина, Марк Мадерсон и Джек Браун, позвонили, чтобы узнать, не могут ли они чем-нибудь помочь. Я не знала, что сказать этим детям. Наверное, должна была успокоить их и помочь справиться с шоком и с болью, но у меня просто не было на это сил». Телефон практически не замолкал. Казалось, весь мир спешил прийти к нам на помощь, но мои дети вдруг превратились в две крошечные иголки, спрятавшиеся в огромном стоге сена. За весь день мне удалось съесть и удержать в желудке только одну шоколадку Кэдбери с миндалем и выпить немножко апельсинового сока. Каким-то чудом я вспомнила, что нужно позвонить в дом престарелых, где жила бабушка, предупредить их, чтобы ей ничего не рассказывали до тех пор, пока мы не узнаем что-нибудь определенное. Но почему же до сих пор нет никаких новостей? Я не могла понять, как получилось, что больше ни один человек не видел ни Аддина, ни Шахиры, ни хотя бы Бахрина. Вечер прошел так же, как и накануне. У нас дома сидели друзья, и все мы одновременно вздрагивали, услышав телефон или звонок в дверь. Телефон замолчал только в 12 часу, но я все равно была слишком взвинчена, чтобы спать. Вместо этого я до рассвета просидела перед телевизором, невидящими глазами глядя на экраны и в мельчайших подробностях вспоминая свой последний разговор с сыном и дочерью. 15 июля 1992 года. Среда. Все еще никаких новостей. Я автоматически делала все, что от меня требовалось, молилась про себя и надеялась, что если мои интервью будут как можно чаще появляться в прессе и на телевидении, один из зрителей или читателей вспомнит какую-нибудь маленькую деталь, которая приведет нас к Аддину и Шах. Полиция больше всего полагалась на показания свидетелей из Гриффита, но, похоже, та ниточка оборвалась. Люди продолжали звонить в полицию. Многие из них были уверены, что видели Бахрина и детей, и это вселяло в нас надежду. Но как из такого количества информации выбрать единственно правдивую? Если верить звонкам, получалось, что их замечали десятки раз в день в самых разных штатах. О некоторых сообщениях я узнавала не от полиции, а из телепрограмм, и наиболее правдоподобные сведения пыталась проверить лично. Один мужчина рассказал тележурналисту, что заметил детей на авиационном шоу в 90 милях от Мельбурна и что они садились в самолет. Другая уверяла, что своими глазами видела, как принц в сопровождении эскорта БМВ мчался по шоссе в направлении Мельбурнского международного аэропорта. Дети, по словам свидетельницы, сидели рядом с ним, одетые в форму частной школы. Она успела заметить даже перчатки, галстуки и шляпки. Я рассмеялась, услышав это сообщение. Удивительно, как сильно действует на некоторых людей любой намек на благородное происхождение. Они способны увидеть корону на голове у нищего, если услышат, что в его жилах течет голубая кровь. Одна старая подруга предложила сводить меня к известной ясновидящей. В тот момент я еще не дошла до такой степени отчаяния, но все-таки не стала исключать и такую возможность. Нашей семье по-прежнему были посвящены первые страницы всех австралийских газет, и это позволяло надеяться, что однажды кто-нибудь все-таки заметит Бахрина, узнает его и сообщит властям. Представители федеральной полиции утверждали, что Бахрин и дети не покидали Австралии. Они заявляли это так уверенно, что я не могла не верить им. Я словно чужие рассматривала стены собственного дома, в котором когда-то было так много счастья, и без конца спрашивала себя, вернется ли оно сюда. Пронесутся ли когда-нибудь по кухне один и Шахира, собираясь устроить набег на холодильник? Сможем ли мы все оправиться от этого потрясения? Я решила позвонить в Трингану моей подруге Эндах, супруге султана, и просить ее о помощи. Разговор с Эндах не добавил мне оптимизма. Я повесила трубку и еще долго в отчаянии смотрела на телефон. Что же мне делать, если даже жене султана, женщине, которую Бахрин глубоко почитает, ничего не известно? Эндах была крайне встревожена поведением моего бывшего мужа. Как мог он сделать это? Как посмел вовлечь семью в такой скандал, зная, что у его дяди слабое сердце? Возмущалась она. Подруга пообещала сделать все, чтобы помочь мне, но напомнила, что без поддержки султана она практически бессильна.